Глава 16. Мирослава попыталась найти хоть одно сознание внутри крепости, которое не было бы захвачено чуждым принуждением. Но к своему ужасу не смогла этого сделать. Все как один высшие демоны из клана Азареты были подчинены тому серому покрывалу ментального контроля, который она видела своим магическим зрением. Даже сам Азарет и тот оказался подвержен воздействию нападающих. Пока Мира лихорадочно соображала, что же можно со всем этим сделать, в ее голове попутно проскакивали мысли о том, как такое вообще стало возможно. Судя по всему, это была ментальная магия, усиленная Муасом. Но этого не было бы достаточно для столь крупномасштабного влияния. Тут, скорее всего, ко всему прочему, была задействована кровь этого клана высших демонов. Девушка чувствовала кровавые нотки в разливающейся вокруг ментальной магии. Она попыталась противостоять невероятной силе принуждения. Попробовала даже вернуть контроль и защитить хоть кого-нибудь из тех, кто находился внутри крепости. Конечно, в первую очередь необходимо было остановить тех, кто целенаправленно шел к воротам, чтобы открыть их. Но ни черта у нее не получалось. Создавалось впечатление, что она лбом пыталась снести кованые металлические ворота высотой в добрую дюжину метров. После первых же попыток голова сильно заболела, и Мирослава схватилась за виски. Девушка совсем ничего не понимала, но хуже всего, что она даже не знала, что именно надо делать. А времени не было совсем. Максимум у нее было несколько секунд, может быть, минута, не больше. С одной стороны, в целом было логично, что сейчас все сложнее. Там у нее были страхующие ее ребята. Была целая система из рун, которые усиливали ее работу. Опять же, на Альхоне она объединила почти 300 менталистов, составлявших ее клан. Сейчас же она была одна, одинешенька. Что она могла бы сделать одна? Но в то же время Мирослава понимала, что она обязана что-то сделать. Да, сила тут была иная, нежели в ее родном мире. Она была более вязкая, более мощная и как будто более стабильная. Но, кроме всего прочего, в покрывале подчинения, накрывшем замок Азарета, она видела кое-что еще. У нее сложилось впечатление, словно она заметила в нем отголоски своей собственной структуры, той самой, которую раскинула над Альхоном. И от этого стало еще более жутко. Как будто кто-то взял и обернул против нее собственную силу. А в одиночку против целой системы выстоять просто невозможно. Решение, или, по крайней мере, его подобие, пришло к ней в голову внезапно. Если она не может вывести из подчинения сразу всех, то нужно попытаться привести в чувство кого-нибудь одного. И этот самый один должен быть Азаретом. Тут без вариантов. Во-первых, он один из самых сильных магов. Во-вторых, у него и сопротивляемость менталу должна быть выше. Соответственно, и вывести его из состояния подчинения должно быть проще. Ну а в-третьих, он уж точно должен знать, что делать со своими подданными. Буквально пару мгновений ушло у нее на то, чтобы отыскать среди всех остальных разум Азарета. Она уже знала его по приметной ярко-оранжевой ауре. Про себя она даже сравнивала его с апельсином. И вслед за этим все свои силы она направила на то, чтобы ввинтиться в сознание Азарета. Ей нужен был простой приказ, чтобы перебить тот, который сейчас владел главой клана. Этот приказ пришел ей на ум сам собой. «Храм! Храм! Храм!» Для верности девушка проговаривала его вслух. Она надеялась, что эта простая фраза сможет пробиться сквозь ментальное покрывало. Все-таки направленная мысль всегда действеннее, нежели широкоформатное воздействие. Ее приказ, словно гвоздь, вошел в мутное стекло покрывало принуждение. Воздействие, оказываемое на Азарета, треснуло и рассыпалось рядом с ним ментальными осколками. Мирослава увидела, как тот встал со своего места, вышел на балкон башни, расправил крылья и полетел к ней. Она поняла, что все сработало в тот самый момент, когда он уже находился рядом со входом. По глазам Азарета становилось ясно, что он понятия не имеет, что тут делает и что вообще с ним происходит. Понимая, что времени становится все меньше и меньше, Мирослава залепила ему самую натуральную ментальную оплюху. Демон даже за виски схватился, хотя удара как такового и не было. «Какого демона здесь происходит?» — прохрипел он, затем огляделся и снова уставился на девушку. а та заступила порог храма одной ногой и, вцепившись в руку высшего, что из силы рванула демона на себя, заставляя последовать за ней. Лишь оказавшись вдвоем под защитой богини, Зарет окончательно пришел в себя. «Селекционеры пошли в атаку!» Мирослава говорила быстро и только самую суть. «Каким-то способом они смогли использовать мой конструкт и теперь накрыли сетью подчинения всех твоих демонов. Но я готовила его для обороны Альхона, а они его переделали в наступательный. Да еще, видимо, добавили вашей крови и подкрепили муасом». «Ясно», — кивнула Зарет, косясь в сторону ворот, видимо, желая тут же сорваться к ним для защиты. «Куда?» — зарычала Мира, перегораживая дорогу высшему. «Я едва смогла тебя привести в чувство! А ты один собрался против своих и чужих воевать? Твои уже идут открывать ворота для вражеской армии! Придумай хоть что-то! Ну, или дай мне гору Муаса размером с этот храм!» «Притормозить моих сможешь?» — спросил высший демон, уже окончательно вникнув в ситуацию. «Нет!» — Мирослава сжимала кулаки от чувства собственного бессилия. «Сделай хоть что-нибудь! Твои демоны вот-вот откроют ворота!» «Горы Муаса у меня нет, но попробуй использовать это!» Рыкнула Зарет и бросил ей на бегу собственный меч из Муаса, рванув вглубь храма. Прозрачный клинок едва не прибил Миру к полу. Еще бы, он был с нее размером. Вот только он уже давно был покрыт сеткой трещин от постоянного использования. «Это лучше, чем ничего», — пожала плечами Мира и принялась прогонять через клинок один единственный приказ — «защищать ворота!» Приказ она направила на одного из четверки сомнамбул, идущих открывать ворота врагу. Уж на точечное воздействие она еще была способна. И снова один разум ей удалось переподчинить. Демон встрепенулся и резко обернулся, вынимая мечи из ножен. «Надеюсь, мы выиграем с тобой хоть несколько секунд», — пробормотала менталистка, понимая, что сейчас обрекла одного воина на верную смерть. Зарет же раскрыл крылья и взмыл вверх, облетая широкую центральную колонну по спирали. Спустя несколько мгновений храм сотряс самый настоящий удар, но не обычный, а звуковой. Мира не сразу осознала, что слышит колокол. Причем звук был настолько чистым и мощным, что он заставлял вибрировать все внутри. Ей казалось, что вместе с гулом с нее срывает все наносное, из души и сознания вычищает все чужеродное и привнесенное со стороны. Колокольный звон выжигал все, что мешало или не нужно было для жизни. Он оставлял только настоящую сущность. А он все продолжался и продолжался, полностью оттягивая на себя внимание и заставляя практически забыть обо всем остальном. Но в этот момент Мира поняла, что ей нельзя поддаваться звону. Приложив немалые усилия, она все-таки смогла сосредоточиться. После чего девушка осмотрела всю территорию крепости вновь. Словно ментальным локатором она проходила своим магическим взором по окрестностям и видела, как звуковая волна от колокола расходится все дальше и дальше, и с каждым ударом она становится все мощнее. Своим резонансом она вычищала все с демонов, снимала покрывало подчинения с каждого, до кого докатывалась. Иногда не с первого раза, но это было и неважно. Она расходилась с каждым ударом все дальше, и за счет нагнетания действительно становилась все мощнее. Все пространство вокруг словно входило в резонанс с этим звуком. Пришедшие в себя демоны принялись оттаскивать от замковых врат тех, кто пытался их вскрыть. Мирослава выдохнула с облегчением, поняв, что ее демон все же выжил, хоть и был изранен своими боевыми товарищами. «Хоть что-то, но я смогла сделать», — подумала она. «Но в следующий раз они могут так легко не отделаться». Воздух на поле боя был густым и тяжелым, пах озоном и напряженным ожиданием. Калибровка всех артефактов была назначена на утро, и цена этого утра была бы для людей астрономической. Для людей, но не для демонов. 200 000 низших сегодня умрут, но Максвелл лишь холодно констатировал, из них 100 000 должны были стать топливом для 3 алтарей, питая их чудовищной энергией. Остальные были просто пушечным мясом, призванным отвлекать на себя ярость защитников замка Азарета. Они шли лавинообразно, бессмысленно и гибли тысячами, сливаясь в кровавый ручей, часть которого, естественно, подпитывала силы Бельзияра. Божественная бухгалтерия кровавого безумия, в которой он теперь был главным щитоводом и главным божественным жрецом. а сам Максвелл в это время отрешенно и осторожно выстраивал всю систему. Для него это было непривычно. То, что раньше казалось верхом изящества и тонкими манипуляциями, теперь представлялось грубым тыканьем пальцами в грязь. Калибровка, которую он затеял, требовала ювелирной, тончайшей работы, и корона из Муаса, созданная артефакторами, продемонстрировала ему новые пределы его возможностей. Через ее призму он видел все. Он видел ментальные потоки, живые реки из силы и воли. Он видел, кто дожимает до конца, а кто не додает, кто халтурит, экономя силы, а кто выкладывается на износ. Он был дирижером гигантского невидимого оркестра, и каждая фальшивая нота резала его слух. Медленно, терпеливо он начал выравнивать эти потоки, подтягивая слабых и умеряя рвущихся вперед. Он сплетал их в огромную, невероятно сложную сеть, где каждый менталист стал узлом, живым кристаллом, излучающим силу. И когда, наконец, сеть выровнялась, стала равномерной и монолитной, он впервые по-настоящему ощутил, какую же силу он имеет под рукой. Энергия била ключом, грозя разорвать его изнутри, но созданная структура удерживала ее. Он мысленно отметил про себя, что та система, которую его внучка создала среди людей для защиты Альхона, и которую он, по сути, повторил, собирая всех менталистов и замыкая их на себе, как на ретрансляторе, была просто невероятной. Стабильной, мощной и управляемой. С ней можно было творить чудеса. И он начал творить. Сперва он напустил эту сплетенную паутину разума на демонов на стенах. Это было пробой пера. Затем поддался азарту и начал постепенно опускать волну дальше, внутрь замка. Не одним сплошным сокрушительным ударом, а исподволь мягко, вкатываясь в сознание обитателей домена Азарета. Он не заставлял их сбрасываться с мостов или резать друг друга, этому бы они стали внутренне сопротивляться. Нет, его воля была тоньше и страшнее. Он приказывал им просто замереть, оцепенеть. Возможно, в страхе, а возможно, просто потому, что двигаться больше не было воли. Они застывали на месте, как статуи, и этого было уже достаточно. Максвелла захлестнуло удовольствие сродни сексуальному. Сила пьянила, словно нескончаемый оргазм. Он видел десятками демонических глаз, как жизнь в замке замирала. Он задыхался от наслаждения, осознавая, что может играть демоническими жизнями по своему усмотрению, как с куклами. Лишь одно место оставалось неподвластным — храм Саламандры. Там, как будто незримые огненные росчерки, его воля получала болезненные удары по загребущим лапам. Он чувствовал жгучую боль, словно его живьем прижигали раскаленным железом. Но, подчинив себе почти весь домен, весь замок, он решил, о чем боги не шутят. Может попробовать сейчас, когда они все в его кулаке, заставить их просто открыть мне двери. «Откройте ворота!» Прошелестела его воля, сконцентрированная на четырех демонах у массивного поворотного механизма. И они послушались. Они, словно марионетки, двинулись к рычагам. Максвелл сам не верил собственным ментальным щупальцам. Как так-то? Это было настолько легко, что он бы никогда не подумал, что такое возможно. Он готовился к яростному сопротивлению, к затяжной войне, к рекам крови. А они? Они просто шли и выполняли его волю. Пьянящее чувство эйфории накатило новой волной. И в этот миг он почувствовал его. На границе, там, где бушевал огненный росчерк храма, чей-то разум сопротивлялся. Один единственный разум, который не поддавался, не гнулся. Он не мог понять, чей он. Этот разум был скрыт божественной благодатью, пеленой божественного влияния. Но Максвелл лишь усмехнулся про себя. Что может один разум против целой армады? Что может один против сотен менталистов, которые сейчас сломали хребет армии Азарета? Он уже мысленно списывал его со счетов, как вдруг одна нить его паутины подчинения, та самая, что держала того, кто сопротивлялся, лопнула, просто порвалась и исчезла. Он не понимал, в чем дело. Остальные-то стоят, остальные на месте. Нет, лопнула еще одна паутинка. Да что за... Один из демонов принялся яростно сопротивляться открытию ворот. Амулет? Родовая способность? Личная сопротивляемость менталу? Что? И тогда раздался гул. Низкий, вибрирующий, исходящий из самых основ замка. Гул, который заставлял дрожать поджилки, который входил в кости и вышибал разум. Гул, за которым последовал удар. Не физический, а ментальный. Огненный вихрь, прокатившийся по его сети. Края его покрывала подчинения вспыхнули. Не метафорически, а по-настоящему в его восприятии. Они горели, и это жгло его самого, его сущность, невыносимой реальной болью. Словно его сжигали заживо. Волны жара и гула накатывали одна за другой, шипящим пламенем отодвигая его паутину, его устойчивый конструкт, его покрывало все дальше и дальше. То, что секунду назад он держал в своем кулаке, вдруг начало пылать, как настоящая паутина, к которой поднесли факел. Каждый последующий удар опалял ее края. «Нет!» — закричал он уже не мысленно, а в голос. Он орал, давил из последних сил, пытаясь добиться своего, заставить демонов открыть ворота. Но огненный вал катил неумолимо, один за одним, выжигая покрывало его воли. И в момент, когда боль стала нестерпимой, а сеть вот-вот должна была обратиться в пепел полностью, в нем включился холодный расчет. «Остановись! Хватит! Это калибровка, а не атака! Не нужно выжигать все дотла, идя на принцип!» Малыми силами пошел, вот и результат. Он сдавленно зашипел и отпустил конструкт. Боль мгновенно отступила, сменившись пустотой и звоном в ушах. Вскрыть замок ему не удалось, хоть они и были так близко. В голове Максвелла, отбиваясь от остаточного гула, застучала простая и ясная мысль. Против него применили не просто какой-то артефакт, а артефакт божественного ранга. Саламандра не дала рухнуть оплоту и источнику своего могущества. По сути, сама богиня встала на защиту своих подданных. Чтобы с ней тягаться малому аса, нужно освободить Бельзияра. «Признаю, ты был прав», — внезапно отозвался их покровитель. «Репетиция была нужна. Ты знал, что у огненных есть такой артефакт?» «Нет, но не удивлен его наличию. Саламандра всегда была хитрой сукой. Она не могла не подготовиться за тысячелетия моего плена». Бельзияр даже не рычал, а говорил спокойным тоном, что было непривычно после стольких дней беснования и приказов о немедленном нападении. «Если они вновь его применят, Муаз будет бесполезен!» Максвелл знал, что говорит совершенно не то, что хотел бы слышать его бог, но не мог смолчать исключительно из прагматичных побуждений. «Освободишь меня, я разрушу храм, им нечего будет противопоставить вам!»